освобождаетесь от сексуальных привязанностей. Из-за необходимости оберегать и поддерживать своих отпрысков, пока те не достигнут физической зрелости, многие культуры связали с актом воспроизводства определенные обязательства. Хотя причины этого были исключительно вопросом выживания, со временем многие перешли к более усложненной точке зрения. Прежде всего, акт воспроизводства представляет собой чрезвычайно мощный отклик на сугубо чувственные побуждения. Сама по себе эта реакция не относится к эмоциям, но глубина переживаний часто приводит человека к фантазиям о том, что половое возбуждение имеет эмоциональную природу и, следовательно, очень важно. Явление еще больше осложняется тем, что половой акт представляет собой один из распространенных способов выражения сверхлюбви, эмоции, входящей в первичную энергию. Чтобы избавиться от этого балласта, достаточно понять разницу. Нельзя сказать, что одно хуже, а другое лучше. Просто между ними есть большое различие. Следует понять, что с точки зрения сугубо физических действий, любая, связанная с сексом эмоциональная привязанность относится исключительно к действительности пространства времени. Акт воспроизводства себе подобных является физическим по самой своей природе. Если в течение этого процесса возникают дополнительные энергетические всплески, ими можно насладиться. Однако, не стоит считать это самым важным. Эти переживания нет смысла помнить, поскольку их исходная форма намного мощнее. То, что на Земле называют сексуальностью, представляет собой жалкое подражание ощущению слияния с целым. Ни мужчина, ни женщина не обязаны, в кавычках, спариваться. Сексуальная привлекательность и половое влечение являются составляющими инстинкта выживания, а он – чисто физическое явление, ничего больше. И все же его следствия способны самым разительным образом повлиять на жизнь человека. Когда чему-то придают излишнюю значимость, балласт неизбежно увеличивается. Секс – не любовь, если понимать под любовью выражение первичной энергии. С другой стороны, он вполне способен стать тем процессом, благодаря которому личность постепенно постигает основной принцип собственного существования. Если такое происходит, сосредоточьтесь на любви и не обращайте большого внимания на секс. Это избавит от лишнего груза. Отбросьте оценки и суждения. Поскольку все мы пребываем во власти основного искажения, иллюзии пространства времени, ни у кого из нас нет возможности точно определить качество мыслей и поступков, различать добро и зло, правильное и неверное. Все они – только иллюзия. Когда корабль находится на орбите, для него нет низа и верха. Быть может, с точки зрения целесообразности достаточно полезно или попросту необходимо следовать принятым в текущей культуре представлениям. Однако, не имея возможности видеть все со стороны, с более широкой точки зрения, мы просто не в состоянии постичь окончательную значимость своих поступков. Таким образом, просто будьте собой и освобождайтесь от такого балласта, отстраняясь от устойчивых эмоциональных откликов на любые естественные явления и поступки окружающих. Различайте явления и свою эмоциональную реакцию на них. Материальные предметы, географическое положение и прочие явления – элементы пространства времени. Их следует использовать как вспомогательные средства обучения и накопления опыта. Ничто из этого не является «нашим», в кавычках. Мы не владеем вещами и тем более другими людьми. Ничто и никто нам не принадлежит. Даже та материя, из которой состоит наше физическое тело, была, так сказать, позаимствована на время. Накапливайте воспоминания и опыт, а эмоции оставляйте за бортом. Каждый сам за себя отвечает. Мы привыкли при любой возможности и всеми доступными способами сбрасывать с себя ответственность, винить в неприятностях обстоятельства и других людей. Если мы совершаем то, что кажется ошибкой, то непременно обвиняем других. Но в тех случаях, когда добиваемся успеха, считаем это исключительно своей заслугой. Руководствуясь представлениями о свободной воле, мы сами провоцируем себя на подобное поведение. Спокойное отношение к успехам и неудачам принесет вам необходимую для взлета энергию. Как поется в одной старой песне: «Не виноват никто, кроме меня». Почаще вспоминайте об этом.